на ту жизнь. Наши жизни похожи. Я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та пушкинская взамен счастья. Я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива. Счастье? Пурля галери и фюрден побель. Для галерки и для черни, французский. Ты мой вершинный брат. Все остальное в моей жизни аршинное. И опять заустно и заглазно. Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся. И ноги миллиарды верст проходят, а встречи, той встречи, так и не произойдет. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Не суждено, чтобы равный с равным. Так разминовываемся мы. Стихи наколдовывают. А в 1926-м будет роман с Рильке и с Пастернаком, и потом, когда все уже будут мертвы, их переписка будет явлена миру. И тогда, в том году, она скажет Рильке, объясняя ему себя: «Я многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие, ненасытное множество. И один ничего не должен знать о другом, это мешает. Когда я с сыном, тот, та, нет, то, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой, и так далее. Обособленность и замкнутость». И вот проходит 2 года, и в письме к Тесковой: «Я никого не люблю давно. Пастернака люблю, но он далеко, все письма. Никаких примет этого света, должно быть и не на этом. Рильке у меня из рук вырвали. Я должна была ехать к нему весною». Сноска. Рильке умер в 1926 году. «О своих не говорю. Другая любовь с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значащейся в паспортах, о чуде чужого, о там, ставшем здесь». И она увлекается молодым поэтом, почти мальчиком, ему 18 лет, Николаем Гронским. Они встречаются в Париже, затем она его ждет в Пантайяк, где проводит лето с Муром. У Гронского произошел разрыв с невестой, он несчастен, разочарован, и Марина Ивановна врывается в эту душевную трещину со всей своей безмерностью. «До чужой души мне всегда есть дело». Потом, спустя уже несколько лет, в 1934 году, после его гибели под поездом метро, она снова воскресит миф о нем и о своем романе с ним. «Он любил меня первую, и я его последним». Это длилось год. Потом началось неизбежное при моей несвободе расхождение жизни, а весной 1931 года и совсем разошлись наглухо. Но это не все. Юноша оказался большим поэтом. Ну а в действительности он любил ее не первую, и она его не последнего. А что касается большого поэта, то хотя она и ссорится со Слонимом, который с ней не согласен, но в письме к Тесковой, сообщая о 3 томах Гронского, которые собирается издать его отец, говорит: «А лучший том когда-нибудь будет наша переписка. Письма того лета. Самые невинные и, может быть, самые огненные из всех Леттер д'Амур». Письма о любви, французский. И опять же, это остается нам в наследство. Но, быть может, все же расхождение жизни происходит не от несвободы Марины Ивановны, а потому что она всегда взвешивает. И взвешен быв, был найден слишком легким. И это почти обо всех, кого я любила. А взвешивать она начинает сразу, при первом знакомстве